пост настоятеля дзен-буддийского монастыря, расположенного всего в 100 милях от Нью-Йорка. Не исключено, что за границей Японии больше, чем у нее дома. Аутентичность такой Японии, примерно такая же, как в фильмах Куросавы, который до тех пор пересаживал вестерн, пока он не вернулся обратно великолепной семеркой. Больше всего мы любим свое, когда не узнаем его в чужой упаковке. Это вроде как суши из воблы. Зимой в горах. Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Китайцем. Тогда не спрашивай о Дао, пока не будет седины. Дождавшись ее, я решил учиться на китайца, но не нашел у кого. Знатоков отталкивал мой азарт неофита. Слишком хорошо зная свой предмет, чтобы любить его, они презирают дилетантов, не разделяя их молодое чувство. «Восток», — сурово объясняли они мне, — «еще хуже Запада». Но мне хватало того, что он был другим, ибо я всегда был падок на экзотику, потому что считал ее ключом к неведомому. «Скорее отмычкой», — говорят эстеты, отводящие экзотике низшую, мальчишескую ступень в эволюции культуры, которая уже поэтому заслуживает отступления. Презирающий всякую этнографию Набоков, ненавидел фольклорное искусство как оперный дирижер, колхозную самодеятельность. Я не могу себе представить ничего страшнее Гоголя, напрасно пугал он читателя, без конца сочиняющего малороссийские повести. Вынужденный стать гражданином мира, Набоков поднимался над национальными различиями, считая художников всех стран в одинаковой степени разными. Видовую принадлежность он прощал бабочкам, но не писателям. На послевоенном курсе в Корнелле, рассказывал мне его бывший студент, Набоков охотнее всех обижал тех, кто надеялся найти у Льва Толстого объяснение победам Красной Армии. «Может, вам лучше жениться?» — спрашивал он их на экзамене. Истребляя туземную локальность у любимых авторов и добавляя ее ненавистным, Набоков тайно вел превентивную войну за надежное место в мировой, а не в русской литературе. В этой идиосинкразии чувствуется вечный страх эмигранта, который выделяется именно тем, что боится выделиться. Господи, как это понятно! Разве я не приходил в бешенство, когда слышал о себе «певец Брайтон-Бич»? Каждый автор хочет запомниться своей формой, а не чужим содержанием. Однако, приспособив этот благородный тезис к себе, я не спешу поделиться им с другими и всегда ищу в стране, книге, блюде или зрелище невольный и потому драгоценный отпечаток экзотического мышления и постороннего опыта. Возможно, виной тому пионерский позитивизм, в котором нас бездумно воспитывали взрослые. Мое детство пришлось на викторианский период советской власти, когда она в самонадеянной простоте еще верила в себя, прогресс и окружающее. Все тайны тогда казались секретами, которые стерег КГБ и раскрывал Солженицын. В том непрозрачном, но отчетливом мире непознаваемое считалось всего лишь непознанным, вроде человека-амфибии.